появляется замечательная возможность хотя бы с одним из этих супчиков хорошенько разобраться на ринге. Глава 7. О, пацаны, смотрите, Шпала ткнул пальцем в расписание выступлений, где красовались фамилии его и его соперника. Это же наш второй герой вроде, если я ничего не путаю. Ага, точно, присмотрелся я. Близнецы, чтоб их. Значит, получается, старший будет драться с тобой в твоей категории. Ну ты уж там устрой ему как следует. Можешь на меня положиться, хитро улыбнулся Шпала. Устрою. Уж всяким придуркам по мордасам настучать, это я всегда с удовольствием. Зная Шпалу и его задиристый характер, в справедливости его слов и обещаний можно было не сомневаться. Под его горячую руку я не пожелал бы попасть никому, но распределение получилось интересным. Вообще турнирная сетка в этот раз преподнесла много сюрпризов. Младший близнец оказался в моей весовой категории, но сетка нас развела так, что встретиться мы могли в лучшем случае в полуфинале. Вся надежда на Шпалу, иронично подумал я, хотя, с другой стороны, оно и к лучшему. Значит, мои бои будут проходить поспокойнее. Все же я предпочитаю на ринге работать, а не вычислять, в какой момент и с какой стороны прилетит какая-нибудь подлянка. А вот соперником Левы стал мой бывший дружок, и я невольно задумался, как можно использовать это совпадение. В принципе, я довольно хорошо знал и сильные, и слабые стороны Витьки. Если бы мне довелось с ним драться, то я бы примерно представлял, как можно было бы развернуть ситуацию на ринге в свою пользу. А значит, осталось дать несколько подсказок Леве. Какое-то время я еще, признаться, немного сомневался. Все-таки, как ни крути, а долгие годы мы были ближайшими друзьями, пусть потом Витик исподличил. И получалось, что я подставляю своего друга. Однако если нам сейчас удастся выбить Витька из соревнований, пусть и руками Левы, то у него появится шанс пойти в жизни другим путем. Не перегрызать никому глотку, не подставлять коллег, не убивать друзей, в конце концов. Может, тогда он не обозлится до такой степени, чтобы превратиться в законченного козла. Бокс все-таки по-разному людей закаляет, есть и примеры, когда он на пользу идет, а есть и обратные случаи, которых ничуть не меньше, увы. Ну что, все запомнили, когда и с кем вы ходите? Прервал мои размышления подошедший к нам Григорий Семенович. Кто не надеется на свою память, лучше себе на листочек перепишите, здесь ошибаться нельзя. Теперь смотрите, минут 10-15 можете погулять проветриться. Походите по комплексу, или на улицу выйдете воздухом подышать, но через 15 минут, чтобы все были на этом же самом месте, как штыки, а я пока что пойду и попробую взять ключи от какого-нибудь зала. Проведем с вами небольшую разминку, а то сырыми выходить на соревнования вообще нежелательно, а на чемпионате, так и вовсе преступление. Всем все ясно, вопросов ни у кого не возникло, и динамовцы разбрелись кто куда. Я решил как раз выбежать на свежий воздух. По коридорам этого комплекса я уже нагулялся, и в принципе мог найти любую его точку чуть ли не с закрытыми глазами. А вот спокойно постоять и сосредоточиться перед ответственным выходом было бы совсем не лишним. Ну что ж, неспешно размышлял я, медленно вышагивая то туда, то сюда вдоль спорткомплекса. Пока что все складывается наилучшим для меня образом, хотя и неожиданностей хватает, кто бы мог подумать, что я встречу здесь Витька. Но, тем не менее, моим выступлением, похоже, ничего не мешает. С Витькой в этой жизни, я так понимаю, мы еще не знакомы, а значит, никаких личных счетов у него ко мне быть не может. Правда, он тусуется с близнецами и они, судя по всему, намерены привлечь его к разборкам со мной. В любом случае, пока идет чемпионат, возможности у них сильно ограничены, слишком уж жесткий здесь контроль над всем и вся, чтобы беспредельничать как хочешь. Хм, а это еще что за тачка? Мое внимание привлекла красная копейка, припаркованная аккурат у входа в спорткомплекс. Когда я выходил на улицу, я не обратил на нее особого внимания, а вот теперь вдруг понял, что припаркована она как-то странно. Водитель как будто специально поставил свой «Жигуль» таким образом, чтобы максимально перекрыть выход. Точнее, чтобы самому не пропустить ни одного выходящего из здания. Кто же это у нас такой борзый, интересно? Но разглядеть водителя мне не удалось. Как только я приблизился к машине, из-за угла вырулили двое дружинников. И, хотя они не обратили на странный автомобиль ни малейшего внимания, «Жигуль» внезапно взревел мотором и скрылся в неизвестном направлении. Так-так, озадаченно подумал я. Машина, уезжающая при виде дружинников, Это прямо интересно. Неужели это за мной? И тут же оборвал сам себя. Хватит жути нагонять. Как будто шпионских фильмов пересмотрел. Мало ли что. Человек мог посмотреть на часы и понять, что куда-то опаздывает к назначенному времени. Мог уже собираться уезжать, и так совпало, что патруль вышел именно в этот момент. Мог передумать кого-то ждать и уехать домой. Да, в конце концов, даже если это какие-нибудь маргиналы, что, весь ростовский криминал работает только на то, чтобы мне подлянки какие-то строить. Немного ли чести тебе, Мишень? Встряхнув головой, я решительно направился обратно в спорткомплекс, тем более что как раз подходил к концу перерыв, объявленный Григорием Семеновичем. Когда я вернулся в условленное место, тренер уже был там и терпеливо ожидал, пока соберутся все динамовцы. «Ну что, все пришли?» – уточнил он. «Смотрите, в общем, зал я для нас нашел. Правда, свободных залов здесь сегодня уже нет, слишком много желающих позаниматься, как вы понимаете. Поэтому нас с вами любезно согласились принять у себя легкоатлетки. Пошли за мной». «Ао, легкоатлеточки!» – весело засуетился Лева, вышагивая по коридору вместе со всеми. «Все складывается отлично, как я и хотел. Нас не за этим туда ведут, Лева», – иронично заметил я, поглядывая на товарища. Его юношеский азарт в отношении симпатичных девушек был естественен и понятен, но иногда выглядел, прямо скажем, забавно. «Ай, Мишка, да неважно», – с ликованием в голосе отозвался Лева. «Главное же в этом деле что? Познакомиться, произвести впечатление, а все остальное потом само сложится». «Ну складывай», – улыбнулся я. «Если получится, я буду за тебя только рад. А ты бы, между прочим, тоже не ходил бобылем», – продолжал Лева. «Гляди, сколько здесь девчонок классных. А то у тебя с твоими московскими-то еще неизвестно что, а тут шансов-то в любом случае больше». «Да ты что?» – притворно удивился я. «Ну конечно», – не заметив моей иронии, возбужденно объяснял Лева. «В Москве-то они все присыщенные, чем можно удивить столичных жителей. А для здешних мы сами как столичные жители. Я вообще-то из Ростова», напомнил ему я. «Да это не важно», махнул рукой Лева. «Ты же уехал и уже вон где. Выступаешь на чемпионате. Да ты вообще для них герой будешь. Так что не теряйся. Присмотри себе кого-нибудь, пока мы здесь». Я не стал ничего объяснять всерьез. Не рассказывать же Леве о моих метаниях между четырьмя девушками, ни с одной из которых до сих пор не было решено ничего конкретного. А особенно, что ввиду всех этих приключений мне сейчас вообще не до новых знакомств. Свою голову, как говорится, не приставишь, а убеждать незачем. В крайнем случае как-нибудь отшучусь и все. Однако как только мы вошли в зал, где должны были разминаться, мы сразу позабыли и о знакомствах, и о шутках. Еще на подходе к его дверям мне показалось, что голос девушки-тренера какой-то подозрительно знакомый. Но я списал это именно на то, что мне показалось. Мало ли похожих друг на друга голосов в разных городах Союза, но, войдя внутрь, я получил лишнее подтверждение тому, что моя интуиция никогда не врет. Девчонок легкоатлеток тренировала Тамара. В принципе, если разобраться, то в этом не было ничего такого уж удивительного. Тама и в лагере занималась тем, что тренировала легкоатлеток. Поэтому сильнее всех впечатлен был только я. Уж слишком много моих знакомых из разных мест и времен собралось в одной точке. Как будто обе моих жизни сконцентрировались в этом чемпионате. «Так, девочки, не разбредаемся в разные стороны, стоим ровно по линейке», – приговаривала Тамара, обращаясь к своим ученицам, которые как раз отрабатывали прыжки в длину. «Сколько раз я вам уже говорила, никто никого не подгоняет, мы никуда не опаздываем, и от того, что вы будете выскакивать и выглядывать вперед, вы не прыгнете быстрее остальных. А сейчас нам вообще придется немного потесниться, потому что, ой, ребята, кого я вижу». Тама обернулась к нам, и на ее лице отразилась неподдельная радость узнавания старых знакомых. Мы по очереди обнялись с ней. «Ничего себе!» – щебетала она, внимательно разглядывая каждого из нас. «Мы с вами всего несколько месяцев не виделись, да чего там, полгода не прошло, а вы уже так возмужали, что даже не узнать. Сеня, ты стал просто настоящим богатырем. Лева, а ты как вымахал, а? Мишка, да ты же просто готовый чемпион уже. Ну, какой я чемпион, выяснится в ближайшие дни», улыбнулся я. И, пока остальные наши динамовцы объясняли москвичам, кто такая Тамара, и заигрывали с девочками-легкоатлетками, я ненавязчиво отвел Таму из зала в коридор. «Ну давай, рассказывай», с заговорщицким видом понизив голос, проговорила Тамара. «Как ты тут? Ну, то есть не тут, а в Москве, я смотрю, уже выступать ездишь?» «Ага», кивнул я. «Да все отлично. Сложилось все так, как мне и мечталось тогда, в лагере. Попал в «Динамо», вроде бы что-то получается. Условия отличные, ребята все тоже нормальные, кормят нас хорошо. Недавно были на сборах, и сразу сюда, на чемпионат. Вот, будут мои первые выступления на таком уровне. Вот это ты молодец!» Восхищенно выдохнула Тамара. «Нет, ну я всегда, конечно, в тебя верила. Ты, знаешь...» Она ненадолго задумалась, подбирая нужный эпитет. «Ты целеустремленный, во, и упертый очень. Это сразу заметно, такая черта. Когда человек готов что угодно сделать, через все, что хочешь, пройти, но добиться своего во что бы то ни стало. Ну так, а как в нашем деле иначе-то?» — возразил я. «Спорт, он на то и спорт, чтобы преодолевать и себя, и обстоятельства. И даже если упал, все равно подниматься и идти вперед. Ну, так-то оно, конечно, так», — согласилась со мной Тамара. «Но все-таки, знаешь, и в спорте бывают такие ребята, которым стоит один раз где-то проиграть, ну или просто в ту же секунду не получить желаемого результата. И все, глядишь, они уже лапки сложили, все бросили, всем рассказывают, какая у них жизнь несправедливая. А ты вот не такой. Я больше чем уверена, что если бы ты вдруг в какой-то момент решил оставить бокс и заняться чем-то, ну прямо вот совсем, принципиально другим, ты бы там быстро добился впечатляющих успехов. Хоть в науке, хоть, не знаю, в путешествиях или в живописи». «Ага», — развеселился я от такого количества комплиментов в свой адрес, — «особенно в живописи. Из меня художник такой, что моими рисунками только детей можно было бы на ночь пугать в том же самом лагере». «Да это не важно», — на полном серьезе отмахнулся Тамара. «Я же не про твои умения. Я про то, что у тебя, понимаешь, у тебя глаза горят, когда ты за что-то берешься. Тебя твое дело захватывает, и ты идешь вперед, несмотря ни на что. Поэтому я и не удивилась, когда встретила тебя на чемпионате. Кому здесь еще выступать, как не тебе?» «Спасибо», — искренне сказал я. Мне было лестно и приятно такое мнение со стороны Тамары, но одновременно становилось уже неудобно, слишком уж усиленно она меня нахваливала. Я решил сменить тему нашего разговора и спросил: «Слушай, как там дела у Романа-то?» «Ой, даже говорить не хочу», — улыбка тотчас же пропала с Таминого лица, и она с досадой махнула рукой. «Я ведь его, можно сказать, практически и не вижу, все время где-то пропадает. А еще он тут...» — она сконфуженно замолчала, как будто бы сомневаясь, можно мне о чем-то рассказывать или нет. «Что он?» — переспросил я. Тамара еще немного посомневалась и решилась. «Да понимаешь, что-то ему тут в голову ударило, не пойму, с чего он чуть на меня руку не поднял». Это очень мягко выражаясь, со значением проговорила она. «Сама не понимаю, что с ним происходит. Ладно, я даже говорить об этом не хочу. Давай лучше о хорошем. Я тут в гостинице живу, недалеко. Ты же все равно будешь здесь еще как минимум несколько дней, а может, потом и у родителей погостить останешься. Так забегай ко мне в гости-то, чайку попьем, поболтаем». «Забежишь?» «Забегу», — с готовностью кивнул я. «С удовольствием. Вот прямо на днях и забегу. Спору нет, мне ужасно хотелось пообщаться с Тамарой. Тем более, что эти несколько месяцев вместили в себя столько разных событий, что период моего пребывания в пионерском лагере уже воспринимался почти что как далекое прошлое, которое было приятно повспоминать, как взрослые люди порой вспоминают свое детство. Но еще интереснее мне было узнать, что же такого произошло с Ромой, что он вдруг стал срываться в рукоприкладство. И на ком? На женщине. Насколько я успел его узнать, на него это было не слишком похоже. Задумавшись обо всем этом, я даже позабыл, что вообще-то пришел в зал для разминки. А когда я усиленно о чем-то размышлял, то чаще всего сопровождением моим размышлением становилась монотонная ходьба. Так получилось и на этот раз. Ноги сами вынесли меня обратно на улицу, где я снова стал вышагивать взад и вперед вдоль входа в спорткомплекс, переваривая встречу с Тамарой. Вдруг послышался громкий звук тормозов, и дорогу мне преградила та самая красная копейка, которая в прошлый раз так оперативно исчезла из поля зрения патрульных. Неизвестный мне водитель резко остановил машину буквально в метре от меня. Из «Жигуля» неспешно вышли двое крепких молодых парней. Если бы они были одеты по-другому, а еще жевали бы жвачку или грызли семечки, то выглядели бы уж совсем как братки из 90-х. Впрочем, и сейчас они были на них изрядно похожи. Вообще, Такие персонажи во все времена выглядят примерно одинаково, и живут тоже. Что такое, мужики? Как можно спокойнее ответил я. В таких ситуациях ни за что нельзя выдавать агрессору свою тревогу или уж тем более страх. Какие-то проблемы. Ага, кивнул один из бугаев. Проблемы, и очень серьезные. Только не у нас, а у тебя. Сейчас будут. А что случилось? Спросил я, продолжая разыгрывать из себя святую невинность. Хотя, честно говоря, разыгрывать-то особенно и не приходилось. Я ведь и в самом деле пока что ни хрена не понимал. Садись в машину, кивнул второй бандюган. Зачем? Переспросил я. Котенка маленького покажу, ухмыльнулся первый. И конфетку вкусную дам. Слушайте, мужики, я хоть и помоложе вас, но все равно уже давно не в детском саду. Скажите русским языком, что происходит? А раз не в детском саду, рявкнул второй, тогда какого хрена ты нам тут идиотские вопросы задаешь? Тебе сказали, садись в машину, значит, садись. И можешь не трястись от ужаса, никто с тобой ничего не сделает. Во всяком случае, пока. Просто покатаемся да поговорим. Да мне и здесь неплохо, пожал я плечами. Говорите, что хотели. Слышь, ты не понял, что ли, завелся и первый упырь тоже. Тебе как человеку говорят, садись в машину. Не буду я никуда садиться, отрезал я. Хотите говорить, говорите здесь, а я никуда с вами не поеду. Если не устраивает, гуляй, Вася. Гляди-ка, осклабился второй. А говоришь, не из детского садика, а ведешь себя как малолетка какая-то. Значит, как гастролировать и людей обманывать, здесь ты быстро соображаешь, да. А как приходит время отвечать за свои поступки, сразу штанишки намочил. Давай, еще начни нам рассказывать, что ты не понимаешь, в чем дело, что ты ни при чем, что там еще маленькие детки обычно плетут, когда их папочка ремнем отшлепать собирается. Штанишки гляди сам не намочи, спокойно возразил я. Я тебе еще раз повторяю, если есть что сказать, говори здесь. А если нет, так зачем мы тогда время тратим, а с тобой уже говорят, если ты не заметил, ухмыльнулся первый бандит. И, как можешь убедиться, пока что по-хорошему, или ты по-хорошему не понимаешь, а сценарий таких разговоров я знал наизусть и зачастую мог предсказать едва ли не каждую следующую фразу или действие нападающих. И разница в эпохах с 90-ми, как выяснялось прямо сейчас, нисколько не была тому помехой. Менялся лексикон, одежда, аксессуары, машины, но повадки этих горилл и суть всего разговора оставалась прежней. Я прекрасно понимал, что никаким по-хорошему тут уже и не пахнет, и что если я сяду в машину, то имею неплохие шансы оттуда не выйти. Или выйти, но не здесь и не сейчас, а все эти якобы уговоры всегда ведутся только для отвода глаз. Самое смешное, что все братки всегда знают, чем занимается каждый из них в отдельности и все они в целом. Но при этом им зачем-то нужно каждый раз выглядеть не нападавшим, а тем, кого спровоцировали, а он, бедняжка, не выдержал. Отсюда и внешние попытки поговорить по-хорошему. Однако затягивать всю эту дипломатию у меня не было ни малейшего желания. Скоро открытие чемпионата, да и вообще, к чему попусту тратить время на никому не нужные ритуалы. Не кино же снимаем. Развязка в любом случае уже напрашивается, так пусть она по крайней мере не заставляет себя ждать. Поэтому на последнюю бандюганскую реплику я спокойно ответил. Нет, не понимаю. Тем более, что вы так ничего и не объяснили. Нет, ты слышишь, взвился первый бандит. Он не понимает. Объяснения ему, видите ли, нужны. Ну ладно, гаденыш, сейчас я тебе все объясню доступным тебе языком. С этими словами он кинулся на меня. Сразу было видно, что он не боксер и не борец, максимум дворовый хулиган, потому что кулаки-то он сжал, но бросился все-таки с распростертыми объятиями. Конечно, он-то намеревался обрушить на меня удары сразу с двух рук, однако со стороны это выглядело, как будто он хочет меня обнять, и, не будь я его мишенью, я бы наверняка расхохотался. Даже жаль, что в этот момент мне было не до смеха. Среагировал я моментально, кинулся ему навстречу, нырнул прямо между его распахнутых рук и, прежде чем он успел что-либо сообразить, со всей силы ударил его головой в переносицу. «Ай, краткое, сука!» – завопил он, и, схватившись обеими руками за свою уголовную морду, согнулся пополам, пытаясь прийти в себя. «Ну, сученыш маленький, ты сам напросился!» – злобно прошипел второй и быстро сунул руку в карман. Через секунду из кармана сверкнуло лезвие ножа. «Вот это новости! Как говорится, Только этого мне для полного счастья сейчас и не хватало. Просто раскидать двух дураков для меня особой проблемы не составляло. Но вот наличие холодного оружия немного меняло ситуацию. Особенно если учесть, что сегодня мне предстояло еще и выходить на ринг. А тем временем первый, кажется, вернулся в реальности, почти уже выпрямился, снова направившись в мою сторону. События приобретали крайне жесткий оборот. Так, ну в принципе, лихорадочно соображал я, пока бандюга довольно ухмылялся и крутил в руке ножик. Если сейчас быстро выбить ножик, а второму сразу дать в морду, то, Миха, вдруг раздался сзади голос Левы. Миха, ну куда ты запропастился-то, там Семёныч тебя вовсю уже ищет, мы, ой, Миха, оборачиваться мне было ни в коем случае нельзя, если я планировал сохранить свою шею невредимой, но я как будто спиной почувствовал, как Лева сначала выходит из комплекса, ищет меня глазами, пытаясь припугнуть Семёнычем, а потом внезапно видит, во что я вляпался и тут же бежит ко мне. Лева оказался рядом буквально в два или три крупных прыжка, чем отвлек вооруженного. Ну а я пробил двойку обладателю ножа и уложил его крепко и долго спать. Первый бандюган внимательно посмотрел на нас, оценивая ситуацию, потом поднял своего вырубленного товарища и, открыв дверь машины, уложил его на заднее сиденье. Закрыв за ним дверцу, сел на водительское сиденье и, недобро сверкнув на меня глазами, многозначительно произнес: «Зря ты, пацан, по-хорошему не захотел, очень зря, так я и по-плохому тоже не хочу, тем более у вас как-то и не так, и не этак не получается, поэтому идите с Богом». Бычок повернул ключ в замке зажигания, «Жигуль» затарахтел, выбросил в атмосферу облако выхлопных газов, затем развернулся и, взвизгнув резиной, сорвался с места. Уже через несколько секунд о том, что здесь только что происходило, напоминала лишь растворяющаяся в воздухе выхлопная тучка. «Да уж», усмехнулся Лева, «а меня Семёныч за тобой послал. Говорит, иди разыщи нашего кандидата в чемпионы, а то что-то Мишка куда-то запропастился. Вдруг он решил откосить от выступления. Я по коридорам пошастал, тебя нигде нет. Выбежал на улицу, а ты, оказывается, ни от чего не косил, а совсем наоборот, решил свое выступление раньше времени начать». «Ага», кивнул я, «в усиленном составе, как видишь. Жалко только, что не с моей стороны». «А кто это такие хоть были-то?» — спросил Лева. «А хрен их разберет», — сплюнул я на асфальт и уставился вдаль, в ту сторону, куда минуту назад укатила красная копейка. Самому бы интересно было узнать. Глава 8. Григорий Семенович знал свое дело хорошо и был не только замечательным тренером, но и толковым организатором. Во всяком случае, в день открытия чемпионата даже в условиях жесткой нехватки свободных помещений в спорткомплексе ему удалось организовать нашу разминку. Да так, что я, например, вообще едва ли не впервые в своей новой реальности размялся не спеша, постепенно и качественно. Он понимал всю важность правильной подготовки бойцов к выходу на ринг, и не жалел для этого никаких усилий, и был готовым вырывать нужные условия для своих подопечных любыми путями. Я осторожно, но старательно работал на лапах, пытаясь прочувствовать, как отзывается организм на рабочие нагрузки после всех моих приключений. В результате, благодаря грамотному подходу к разминке, мое тело чувствовало себя превосходно. Я готов был биться об заклад, что в этот момент тело было послушным, исправным и хорошо отлаженным механизмом, а это значительно повышало шансы на добротное выступление без каких-либо травм и вообще неожиданностей. «Не жалейте себя, но и не переусердствуйте», — продолжал наставлять нас Григорий Семенович, прохаживаясь между нами и внимательно наблюдая за нашей работой. «Помните, что всю основную мощь вы должны приберечь на само выступление, а сейчас у нас разминка». «Разминка», — я сказал, «шпала, а не бой. Куда ты так дубасишь, как будто от пятерых хулиганов отбиваешься? Потом по ригу будешь ходить с высунутым языком». По залу прокатился легкий смешок. Все уставились на шпалу, который действительно начал лупить по лапам с таким остервенением, как будто от силы этих ударов зависела чья-нибудь жизнь. Заслышав замечание тренера, он тут же прекратил работать вообще. «Ой, я это, извините, Григорий Семенович, увлекся», — смущенно проговорил он. «Так чего ты извиняешься-то?» — усмехнулся Григорий Семенович. «Я же тебя окликнул не для того, чтобы ты останавливался, а чтобы голову включил. Давай, продолжай работать, только уже теперь с умом». Шпала снова начал бить по лапам, но на этот раз его движения были, на мой взгляд, чересчур уж аккуратны, как будто бы с лапами стоял не напарник, а какая-нибудь хрупкая и симпатичная девушка. Вот что значит не уделять должного внимания правильному распределению своих сил, подумал я, глядя на Шпалины старания, как с мясом на сковородке, то пережарено, то недожарено. В результате в обоих случаях есть это невозможно. Что же касается меня, то я-то всегда полагал контроль за своими силами одной из важнейших составляющих работы спортсмена. Сколько я видел за прошлую жизнь ребят, которые не только проигрывали соревнования, но порой и ломали себе всю карьеру только из-за того, что не сумели, или, скорее, не захотели, правильно рассчитать нужные усилия, я и сам, пожалуй, со счету собьюсь. А главная заковыка здесь состоит в том, что научить этому невозможно. Ни один, даже самый золотой и опытный тренер не сможет вместо тебя прочувствовать состояние твоего тела. После того, как разминка была окончена, Григорий Семенович выстроил нас для традиционного напутствия. Однако по его хитрому выражению лица мы поняли, что это будет не просто обычное наставническое слово. На это также недвусмысленно намекали две большие сумки, которые он внес в зал незадолго до окончания разминки. «Ну что, молодежь», — с улыбкой заговорил Григорий Семенович, — «размялись вы сейчас хорошо. За ваше состояние на ринге я теперь спокоен. Призываю и вас тоже чрезмерно не дергаться. Волнение — штука нормальная и естественная, но оно ни в коем случае не должно вами управлять. Желательно, чтобы мной вообще ничего не управляло», — хохотнул Колян. «Неуправляемость — первый шаг к провалу», — строго сказал Григорий Семенович. «И причем чаще всего этого первого шага для провала бывает вполне достаточно. Так что давайте-ка отложим в сторону дурацкие шуточки и сосредоточимся на работе. А шутить будем потом, когда победим. А если не победим?» — не удержался и спросил Сеня. Все мы с удивлением уставились на него. Куда делся тот смелый и раскованный парень, который играл для нас русскую народную песню совсем еще недавно? Теперь перед нами стоял все тот же ботаник, каким мы знали его в лагере, и только различие в физической форме указывало на то, что прошло несколько месяцев тренировок. «Никаких если», — отрезал Григорий Семенович. «Спортсмен должен выходить на ринг только с одной единственной мыслью – победить. Победа. Разорвать соперника. Показать, кто здесь мастер. А если таких мыслей нет, то и на ринге делать нечего. Идите на курсы кройки и шитья, или, не знаю там, в кружок авиамоделирования. Сеня, я тебе уже сказал, почему я согласился, чтобы ты выступил со своим ансамблем. Вот и вспомни то, что я тебе говорил, а главное, свои ощущения, когда ты играл, и все будет нормально». «Да уж, легко говорить», — вполголоса пробурчал Сеня. «Ох, скорее бы все это началось, скорее бы все это закончилось». Видимо, несмотря на всю свободу, с которой он выходил на сцену с баяном, внутри у него все-таки бушевали бури, которые не давали ему раскрепоститься до конца. «А ты не думай о том, что это чемпионат», — так же тихонько посоветовал я. «В смысле?» — недоуменно поднял бровь Сеня. «В смысле, работай спокойно и все», — объяснил я. «Попробуй мысленно отключиться от того, что вокруг публика, зал, тренер и так далее. Просто есть ты и соперник. Ну вот на тренировке в зале ты же не волнуешься?» «Ясное дело», — усмехнулся Сеня. «Там-то чего волноваться?» «Ну вот», — кивнул я. «Вот и представь, что ты в зале и просто тренируешься. Но при этом ты хочешь пройти тренировку лучше, чем когда бы то ни было». «Хм», — задумался Сеня. «Наверное, ты в чем-то прав. Я попробую, спасибо». А Григорий Семенович тем временем перешел к главной части своей речи и взял в руку одну из сумок, на которые все мы смотрели не отрываясь, уже постепенно догадываясь, что именно там лежит. «Ну что же», — произнес тренер торжественным голосом, — «в олимпийках и штанах с эмблемой «Динамо» вам походить уже довелось, а теперь смотрите, что у меня для вас имеется». С этими словами Григорий Семенович достал один из комплектов формы, в которой нам предстояло выступать сегодня и в последующие дни чемпионата. По нашей динамовской компании пронесся вздох восхищения. Еще бы, ведь та одежда, которая была выдана нам до этого, действительно была рабочей, в таких спортивных костюмах и по улицам ходит, и в санатории ездит, и дома отдыхают. А вот майка с шортами, это уже другое дело. В санатории в таком не поедешь, только на ринг. И эмблема «Динамо» красноречиво напоминала о том, что это именно специально пошитая форма, а не какая-нибудь универсальная, которую можно купить в магазине. «Ну, как вам?» – гордо спросил Григорий Семенович. «Отлично», – ответил я, не спуская глаз с новенькой формы. «Это вообще...» Сеня от волнения не мог подобрать слов. «Так здорово! Кажется, от его робости снова не осталось и следа. Вот это перепады настроения. Ну раз здорово, просиял Григорий Семенович, тогда быстренько переодевайтесь и бегом на соревнования. В этот раз переодевание заняло немного больше времени, чем обычно. Каждому хотелось покрасоваться перед зеркалом в новенькой динамовской форме, оценить ее удобство и яркость, а еще, то, как замечательно она сидит. «Эх, жалко, фотографа здесь нет», — довольно произнес Лева, разглядывая себя в зеркале со всех сторон. «Сейчас бы сняться в полный рост, да потом размножить и послать фотографии всем, кого знаю, естественно, женского пола. Победишь, твои фотографии так размножат везде», — иронично заметил Шпала. «Да это понятно», — отмахнулся Лева. «Мне бы портрет сделать, тогда бы все девчонки точно мои сразу были. У тебя их и так, по-моему, через край», — хохотнул Колян. «Или тебе все мало, что ли, девчонок, Колян, много не бывает», — философски заметил Лева. «Давайте, давайте», — поторапливал нас Григорий Семенович. «Свой этот конкурс мини-бикини еще успеете устроить. Уже начало соревнований скоро, нужно о деле думать, а форму поразглядывайте потом». Соревнования действительно должны были начаться буквально с минуты на минуту. Когда мы все-таки нехотя закончили переодеваться и разглядывать форму и вернулись в главный корпус, все зрители уже сидели на своих местах, а участники кучковались в коридоре перед входом в зал. К слову сказать, я сразу же заметил, что народу в зале в момент торжественного концерта заметно поубавилось, и теперь в зале без особого труда можно было отыскать множество свободных мест практически в любом секторе. Это было легко объяснимо, ведь на различные торжественные вступления всегда прибывает какое-то количество официальных лиц. Как правило, они отбывают свои протокольные 20-30 минут и уезжают дальше по своим делам. Чтобы какой-нибудь почетный гость после выступления с речью остался на все мероприятия целиком, такое бывает очень и очень редко. Да и обычные зрители поначалу тоже не проявляют особенного интереса к соревнованиям. Вот когда начинаются финалы, там публика уже ломится поглазеть на самых сильных участников и стать свидетелями чьего-нибудь триумфа. Потом можно будет читать репортажи в газетах или смотреть их по телевизору и с гордостью рассказывать друзьям. А я там тоже был и все видел своими глазами. А первые, в какой-то степени разминочные этапы, на которых только начинают отбирать будущих финалистов, кому они нужны, разве что самым дотошным любителям конкретного вида спорта, для которых важна любая деталь, ну и самим специалистам, конечно же, тренерам, спортсменам, спортивным журналистам. Но соревнования устраиваются все-таки не для них, поэтому их при оценке заполняемости зала и в расчет брать не обязательно. «Ну что, как ты думаешь?» Сеня тихонько толкнул меня в бок. «Мы победим, Сень, ты прямо как будто в войнушку играешь», — заметил я. «Ну или кино про белых и красных смотришь». «Ой, лучше бы кино», — вздохнул Сеня. «Мне в такие моменты иногда кажется, что я вот сейчас открою глаза, и окажется, что я лежу дома на кровати. Или еще того хуже, выйду на ринг и вдруг пойму, что не знаю ни одного движения. Потому что ты сам себе внушаешь разную чепуху», — ответил я. «Мало того, что просто волнуешься, так еще и начинаешь под это волнение какие-то аргументы подбирать. Смотри вон лучше, наши заклятые друзья пришли за нас поболеть». «Где?» – заинтересовался Сеня. На одном из первых рядов в секторе неподалеку действительно расположились близнецы и мой бывший друг Витька. «Что они здесь делают?» – подумал я. «Им же самим скоро на ринг выходить». Впрочем, уселись они рядом с проходом, чтобы можно было при необходимости оказаться в служебной части помещения за несколько секунд. Видимо, очень уж им хотелось посмотреть, как будут выступать те, кто поставили их на место, а может быть, и понаблюдать, как именно мы работаем, чтобы затем понять, как нам можно отомстить. Да и черт с ними, сейчас мне было не до них и вообще ни до кого. Итак, чемпионат открыл свою турнирную сетку. Мне довелось выйти на ринг одним из самых первых. Я этому был только рад. Значит, не успею через чур перегореть и выйду свеженьким и размятым как раз до рабочего состояния. Моим противником оказался незнакомый мне до этого парень из Куйбышева. Судя по всему, боец был серьезный. Кандидат в мастера спорта, неоднократный призер городских и краевых соревнований. Честно говоря, от таких соперников иногда приходится видеть пренебрежительное отношение, когда на тебя смотрит эдак свысока, мол, мы тут звезды, конечно, но, так уж и быть, снизойдем и поработаем и с обычными разрядниками. Совсем не так происходило с этим куйбышевцем. Как только рефери дал сигнал и начался первый раунд, я сразу почувствовал, что мой соперник, скорее всего, изучил мою манеру работы в ринге. Он очень точно старался действовать по моим слабым местам и, наоборот, очень вовремя пытался избежать моих коронных ударов. Возникало такое впечатление, что он как будто бы прочитал сценарий будущего боя перед стартом, и теперь старался обернуть этот сценарий в свою пользу. Если этот парень так ответственно относится к своим выступлениям, то наверняка после объявления пар участников он моментально навел справки, расспросил кого надо и выяснил, что к чему и с кем ему предстоит биться. В результате он отлично усвоил, например, что я был особенно хорош в работе левой рукой, и с самого начала стал действовать так, чтобы лишить мою левую сторону любого преимущества. Таким образом, первый раунд фактически окончился ничьей. Я не переживал, в этом не было ничего страшного. Мы знакомились, привыкали друг к другу, изучали стратегии друг друга. А вот мой тренер подошел ко мне с довольно серьезным выражением лица, как будто бы я уже наполовину проиграл. «Повнимательнее будь, Миша», — проговорил мне на ухо Григорий Семенович, пока я обтирался полотенцем и делал традиционные несколько глотков воды. «Да куда уж внимательнее-то», — недовольно пробурчал я. «Честно говоря, ход первого раунда меня только подстегнул. Хотелось показать лучший результат во втором раунде». «Внимательнее всегда есть куда», — возразил Григорий Семенович. «Ладно, скажу тебе попроще. Действуй, как он. Ты же видишь, он тебя успел хорошо изучить, значит, надо сбить его уверенность. Держи в голове, что как только ты задумаешь что-нибудь сделать, у него наготове уже будет ответ». Это было, кстати, очень дельное замечание. Постараться перенять на время способ мышления соперника бывает не лишним. Тем более, что во втором раунде мой противник пошел еще дальше и начал мешать моей работе ног. Мало того, что он наносил контрудар в ответ на любой мой удар слева, так теперь я еще постоянно чувствовал его переднюю ногу за своей. Я-то сразу понял его намерение. Если он будет контролировать мою ступню, он тем самым будет контролировать и весь бой в целом. Стоя в одном положении и не сдвигаясь с места ни на один миллиметр, много в боксе не наработаешь, да и не только в боксе. Ситуация начинала становиться все более напряженной. Дело не то чтобы попахивало керосином, но все шло именно к тому. Мой противник слишком хорошо подготовился к бою. Уж не знаю, кто снабдил его подробной информацией, а может, у него от природы было такое свойство схватывать все моментально, но у меня было ощущение, что он читает все мои мысли и намерения. Особенную опасность для меня представляла именно его работа с моими ногами. Дело в том, что когда передняя нога одного бойца находится за передней ногой другого, тот, первый, имеет в своем распоряжении лучшие углы и для атаки, и для защиты. Если бы наши стойки были параллельны, то мы бы находились плюс-минус в равных условиях и каждый работал бы с осторожностью, оставляя поле для маневра. Таким образом, мой куйбышевский соперник сумел перехватить инициативу. Мне ничего не оставалось, как принять эти условия игры, поскольку я не успел вовремя сориентироваться в происходящем. Второй раунд остался за ним, и когда я подошел к канатам, где меня уже поджидал Григорий Семенович, во мне боролись сразу два чувства. Жуткая досада, что не сумел распознать стратегию соперника, и злое желание переиграть его в решающем раунде. «Мишеня, все нормально», — терпеливо внушал мне тренер на ухо. «Это бывает. Теперь ты уже знаешь, как он работает и на что делает упор. Подумай, что ты можешь ему противопоставить». «Да я уже подумал», — немного раздраженно ответил я. «Во мне самом тоже сидел точно такой же тренер, но не мог же я сказать об этом Григорию Семеновичу». «Я и не сомневаюсь», — отозвался мой наставник. «Этот противник тебе по зубам, он хороший, крепок, но в нем нет ничего сверхъестественного. Поэтому ты сейчас все сможешь, парень. Давай».